Глава вторая. Как только в доме старейшин загрохотали выстрелы, отряды заговорщиков ринулись на приступ пяти каменных домов, в которых квартировались бойцы Соединенной Имперской Гефарско-Российской Армии. В каждом из них находилось не больше полутора сотен бойцов. А хорасанцы и альдераманцы бросили против них даже не троекратно, а пятикратно превосходящие силы. Три отряда по 7-8 сотен копий. Причем атаковали варвары по всем правилам современной Светлоярской войны, под прикрытием завеса тумана и ведя обстрел заклинаниями. Не особо мощными, все те же ливни ледяных дротиков, ураганный ветер, молнии и мелкие огненные шары, но достаточными, чтобы никто и носа показать не решился. Впрочем, штурм почти сразу же захлебнулся, когда по рядам северян хлестнули направленные взрывы монок, а бойцы Соединенной Армии открыли шквальный огонь по наступающим. Расслабленность и бездействие все эти дни они только изображали. Тут лучше всех постарались гефарские бойцы. Потому как кто лучше изобразит дорвавшихся до выпивки варваров, чем дорвавшиеся до выпивки варвары? Слоняться по территории в обнимку с девками, горланить песни, пить, есть и усыплять бдительность у них получилось отлично. Возможно, потому что им ничего особо играть и не приходилось. Правда, кому изображать гуляк, а кому сидеть наготове трезвым и злым, распределяли по жребию. И то чуть до драк не дошло. Заговорщиков отогнали, после чего отряды разделились. Часть бойцов начала движение к центру Садзивара, часть рассредоточилась по городу в качестве наблюдателей и корректировщиков, а часть осталась в местах базирования, на случай, если кому-то придется отступать. Маловероятно, конечно, но лучше и про такой исход событий не забыть. Одновременно союзные силы связались с находящейся в получасе лета от города Летицией с ее драконом, чтобы обеспечить себе поддержку с воздуха. Также один из отрядов выдвинулся к расположившимся за стенами Садзивара новоприбывшими варварами, большая часть из которых явно не была замешана в заговоре. Тем более, что среди них хватало как и просто опоздавших к войне, так и хитрецов, что выжидали, чем все закончится. Вообще вся эта ловля на живца была совершенно чудовищным в плане авантюрности и риска мероприятием. Что, в принципе, было весьма ожидаемым, учитывая, что инициаторами этого безумия являлись Афина и Эрин. Но будь поблизости кто-то из высокого имперского или федерального командования, этой парочке бедовых девиц пришлось бы туго. Не вообще, ибо их еще попробуй урезонь, а в деле воплощения подобного плана. Однако ни одного легата или генерала поблизости не случилось. Имперцы были не выше Центуриона званием, да и если на чистоту, принцессу уважали, чего бы она ни предложила, потому как даже самые ее рискованные планы доселе удавались. Дружинницы принцессы пошли бы за ней в огонь и в воду. Варварам просто понравился лихой план, но приданные федералы весомого голоса не имели. Конечно, не особо афишируемый рапорт ушел в китеж, но что могло сделать Верховное командование, находясь в тысячах километров от места, где все и планировалось. На регулярных же онлайн-совещаниях принцесса и апостол виртуозно научились симулировать проблемы со связью. Единственное, что мог сделать матерно недовольный такой самодеятельностью Вершинин, это держать наготове транспортный самолет, загруженный двумя БМД с экипажами. В самом крайнем случае, за несколько часов можно было доставить хотя бы такое подкрепление. Против 10-20 тысяч варваров и двух бронемашин хватило бы, скорее всего. Не истребить всех подчистую, но разогнать так уж точно. Впрочем, пока что ход событий был вполне благоприятный. Эффект неожиданности нападающими был потерян. Афина с остальными успешно вырвалась из дома старейшин, укрепившись в более надежном убежище, а остальные союзные бойцы уже вошли в город. Заговорщики пытались оцепить центр Садзивара, но получилось это у них из рук вон плохо, так что немногочисленные заслоны смели. И пока варвары раздумывали, как им выкурить из храма Афину и Эрин с остальными, им во фланг ударили подошедшие бойцы одного из союзных отрядов. Правда, в городских условиях огнестрельное оружие оказывало не столь подавляющий эффект, как на открытой местности. Так что местами завязались рукопашные схватки, где преимущество опять же оказалось у хорошо вооруженных и экипированных имперцев и гефарцев. Темные, раз показавшись, снова куда-то исчезли, как только поняли, что вся затея с покушением провалилась. «Что-то не нравится мне это равновесие. Эрин осторожно выглянула из узкого окна, больше похожего на бойницу. «Не мудрено». Пожала плечами Афина, опускаясь на каменный пол и вытирая с лба пот. «Наших мало, этих много». «В город вошли альдороманцы». По рации пришло сообщение от одного из наблюдателей в городе. «До 3000». «Очень приятно», — скривилась принцесса. «Ждем Летицию», — безмятежно произнесла апостол. «Да, наш со своими драконами тут все сожжет». «Ну, допустим, не все». «Так, я вроде отдышалась. Сейчас попробуем нашим помочь. Свяжись с ними, пускай один из отрядов попробует к нам прорваться. А то патронов уже, считай, не осталось». Главный храм Садзивара был древним, построенным пару тысяч лет назад и явно в подражание темным. Низкая массивная пирамида, которая представляла собой просто обложенный каменной плиткой невысокий холм. Три лестницы, за десятки веков истертые бесчисленным количеством шагов, да низкое приземистое каменное здание сверху, где некогда приносились кровавые жертвы старым богам. С тех пор северяне сменили религию на веру в Крольма и Ланара, жертвы стали приносить в священных рощах, но и с древними силами предпочитали особо не ссориться. Боги, даже мертвые, всегда славились весьма скверным отношением к тем, кто решит их пнуть напоследок. Сейчас же древний храм оказался замечательным убежищем для отступившего из дома старейшин отряда. Заговорщиков хватило всего на один штурм, который был отбит с большими потерями для нападающих, после чего они предпочли откатиться к подножию и, вероятно, подождать подкрепления. Правда, они не знали, что имперский отряд потратил на это почти все остатки боеприпасов, так что следующий штурм малой кровью вряд ли бы получилось отбить. Эрин осторожно высунулась из прохода, который четверть часа назад самолично завалила наполовину, обрушив одну из каменных колонн в храме. Прищурилась, оценивая расстояние до противника, а затем принялась рассчитывать заклинания. «По сигналу прорываетесь к нам», — передавала тем временем Афина по рации. «Повторяю, по условному сигналу прорываетесь к нам. Условный сигнал — удар магии по врагу. Как поняли меня?» С рук апостола сорвался поток небольших черных шариков, которые смертоносным градом хлестнули по засевшему подножию храма заговорщикам. Эффект оказался немногим хуже, чем очередь из автоматического оружия, причем даже не пулемета, а из малокалиберной пушки. Десятка три противников буквально разнесло в клочья, перепахало землю и мимоходом раскололо несколько здоровенных каменных валунов. Отряд из полусотни союзных бойцов немедленно метнулся вперед. Его путь расчистил дюжий северянин, вооруженный ДПМ, из которого он умудрился палить, а главное — попадать на бегу. Харасанцы немедленно отошли от храма, чем тут же воспользовались имперцы и вбежали по лестнице на вершину. Обороняться стало сильно легче, даже несмотря на фактически выбывшую из строя Эрин, которая с жадностью пила воду из фляги после применения мощного заклинания. Увы, но без своего божественного клинка колдовать ей куда как сложнее, чем с копьем под рукой. Однако Гая Асайл перед переговорами пришлось оставить под охраной союзных бойцов, чтобы лишний раз не тревожить ветреных противников и маловероятных местных союзников. Однако теперь у обороняющихся имелся пулемет, пара карабинов и еще полдюжины автоматов, а главное — подкрепление принесло с собой патроны для ставших почти бесполезными пистолетов и ППСа отряда Афины. Эрин неожиданно прекратила пить воду и словно бы к чему-то прислушалась, а затем резко вскочила и выглянула в одно из окон. «Ну да, ну да, и почему я не удивляюсь?» — пробормотала апостол. Десятки и десятки лежащих вокруг каменной пирамиды тел пришли в движение, поднимаясь на ноги. Пошатываясь, нежить двинулась к храму, а поодаль вновь начали готовиться к штурму заговорщики, к которым подошло еще сотни три подкрепления. Не меньше сотни витал и почти 1000 варваров ринулись на новый приступ. Навстречу им ударили пулеметы и автоматы, но их было явно недостаточно, чтобы погасить атакующий порыв. «Будет жарко», — сказала Эрин, поудобнее перехватывая гизарму с обломанным древком и трофейный меч. «Я ударю магией на 20 шагах, но потом мне потребуется минут 5 на отдых». «Значит, надо будет продержаться 5 минут», — хладнокровно произнесла Афина, держа меч из камня на плече. «Самогард один прибыла!» Неожиданно прозвучал в эфире женский голос, который было не так-то просто разобрать из-за шума сильного ветра. «Обозначьте себя!» Из облаков вынырнула громадная крылатая тень, которая начала снижаться, направляясь к центру Садзивара. Обозначить себя союзником было несколько затруднительно, потому как ни ракетниц, ни дымовых шашек при себе ни у кого не было, но положение спасла Эрин. Апостол метнула пару заклинаний, перед храмом полыхнули две вспышки, и к небесам рванули два дымных столба. «Вижу белый дым, вижу черный дым», — немедленно отозвалась Летиция. И после паузы добавила. «Вы слишком близко к врагу. Я не гарантирую вашей безопасности». «Вы же бывшая императрица», — напомнила Афина. «Придумайте что-нибудь». «Пауза». «Один момент», — ответила светлая феерия. «Можете отойти от вершины пирамиды хотя бы шагов на 10». «Что она заду...» Эрин высунула голову наружу, а затем неожиданно рявкнула. «Все наружу!» Союзники без лишних разговоров выскочили из храма и скатились по каменному склону пирамиды, достигнув опоясывающие ее террасы. И очень вовремя, потому как сверху почти спикировал изумрудного цвета истинный дракон, резко затормозивший буквально в сотни метров над землей. Вниз ударил ураганной силой вихрь, и дракон тяжело опустился прямо на храм, попутно разнеся его на части. Ящер взревел и ударил гудящим потоком пламени сверху вниз, испепеляя всех идущих впереди мертвецов и чувствительно прореживая ряды заговорщиков. Эффект драконьего огня оказался не сильно хуже залпа тяжелой огнеметной системы залпового огня. Территория размером с половину футбольного поля была испепелена буквально за считанные секунды. «Держим оборону вокруг дракона», — немедленно скомандовала Афина. Правда, теперь ящер не мог взлететь обратно. С пятачка такие громадины взлетать не могли в принципе, только с разбега. С другой стороны, в его приземлении была и польза, потому как вместе с Летицией прибыл десяток претарианцев. Очень недовольных претарианцев. Потому как они бы авантюрных планов Афины тоже не одобрили бы, зная о них заранее. Поэтому принцесса и услала их в качестве оперативного резерва вместе с истинным драконом. «Ваше высочество!» — немедленно обратился к ней их командир. «Потом, все потом!» — отмахнулась Афина. «Сначала надо уничтожить заговорщиков. Но проще сказать, чем сделать. Особенно с учетом 3000 эльдораманских солдат, которые вошли в город. С одной стороны, что они могут-то против отряда с пулеметом, автоматами и драконом? С другой стороны, мало ли что. Тем более, что среди противников отметились и темные, а эти господа всегда были гораздо на подлости». «Нам бы сейчас пригодилось подкрепление», — задумчиво произнесла Афина, оглядывая пепелище вокруг пирамиды. «Во всяком случае, не помешало бы. А то и правда придется весь город сжигать, потому что это проще». Мольбы принцессы, а также заманчивые предложения, от которых сложно отказаться, оказались услышаны. И спустя каких-то полчаса под стенами Садзивара закипело сражение. В бой вступили доселе не участвовавшие в войне племена Харасана, две трети из которых выкрикнули Афину как великого вождя и начали немедленно бить тех, кто решил поддержать заговорщиков и чужаков эльдораманцев. Расчет варваров был прост. Преимущество явно было за принцессой. В конце концов, у нее имелся самый настоящий дракон. Поэтому ее победа была лишь делом времени, а после этого всех гнусных предателей ждала еще более суровая кара, нежели та, что была назначена за набег на империю. Однако те, кто будут верны слову, получат как послабление, а то и полное прощение, так и вполне смогут претендовать на имущество и земли кланов предателей. Помимо стычек за стенами города, бои развернулись и в самом Садзиваре. Численное превосходство было, конечно, на стороне харасанцев, во всяком случае, поначалу. Но союзное войско имело недостижимый для варваров уровень координации действий. Беспилотники, рации и загодя рассаженные по всему городу наблюдатели позволили буквально за пару часов выдавить заговорщиков в северные районы города, откуда бежать они могли бы только через полуночные ворота через реку. Если бы мост не был оперативно подорван диверсионным отрядом федералов. Теперь Афина уже официально связалась с Китежем, доложив о сложившейся ситуации в духе «тут, в общем, такая штука неожиданно случилась», хладнокровно выслушала ругань, но не направленную на нее, боже упаси, оскорблять целую наследницу имперского престола. Так, просто в пространство поругались, после чего начали конструктивное обсуждение. Разговор в итоге свелся к идее выбросить десант в Харасане, а чтобы его потом эвакуировать, было решено построить полевой аэродром. Конечно, задача эта не самая простая, особенно в отсутствии тяжелой строительной техники. С другой стороны, под рукой имелись тысячи, если не десятки тысяч свободных варварских рук, которым все равно предстояло отрабатывать долги. Тем более, что теперь Соединенному имперско-российско-гефарскому войску предстояло двигаться дальше на Альдераман, потому что такое простить было просто невозможно, причем даже по меркам большинства варваров северных пустошей. Попытаться ударить в спину после того, как заключил соглашение, ударил по рукам и преломил хлеб. На что вообще рассчитывали альдераманцы? Но, скорее всего, планировали все свалить на тех хорасанцев, что оказались недовольны условиями мирного договора. А что с варваров взять? Им зарезать кого угодно, даже и принцессу Нового Рима, расплюнуть, дикарис? Да и в любом случае, халивданы явно рассчитывали на то, что империя ограничится только карательным походом, потому что уже много веков как отказалась от попыток завоевать непокоренные северные элсы. Ну и каких-нибудь виновных назначили из числа соклановцев, да и выдали бы их для казни. А что? Клан большой, добровольцев всегда можно найти в обмен на услуги для близких родичей. Вот только у принцессы Афины и апостола Эрин имели совершенно иные мысли относительно судьбы беспокойных уний. Гефара стала первой, где империя и черная жрица посадили своих людей. Хорасан был следующим на очереди. Да, такая попытка была не первой в истории, но сейчас восьмая наследница престола планировала действовать иначе, чем в прошлом. Не просто раздавать взятки да делать ставку на перебежчиков из числа северян, а привязать их к себе экономически. Что ж, время покажет, что из этого выйдет.